От составителя. Есть ли нужда говорить о той сложности, которая естественно возникла при отборе материалов для настоящей антологии? Из сотен авторов, из тысяч и тысяч публикаций, книжных, журнальных, газетных, надлежало выбрать не только самое интересное, но и самое характерное для той уже далекой и непростой эпохи. При этом следовало показать необъятную географию рассеяния наших соотечественников, повсюду несших с собой не только характерную для русских людей неутоляемую тягу к правдоискательству, стремление очистить душу от всякой скверны, но и высокую культуру и образованность, так выгодно их отличавшие. Вот и появлялись новые очаги культуры. От Шанхая до Стокгольма, от Буэнос-Айреса до Нью-Йорка. Организовывались русские типографии, выходили книги и газеты. Нельзя забывать, что новый быт на чужой сторонушке не мог не отразиться на творчестве писателей. Одни постепенно замолкали, другие, яркий образец этого Бунин, воспламеняемые неизбывной тоской по России, создавали удивительные образцы творчества, превосходившие созданные дома на родине. О чем бы ни писал литератор, он почти всегда обращался памятью к родному порогу. Уместно привести несколько строк из предисловия к первой антологии зарубежной поэзии «Якорь», увидевшей свет в берлинском издательстве «Петрополис» в 1936 году. Составитель антологии, известный критик и поэт Георгий Адамович, утверждал: «Как фон или аккомпанемент возникает Россия. Тот диалог, который никак не налаживается с оставшимися на родине и не может наладиться, в более отчетливых формах здесь, в поэзии, слышен явственно и придает стихам одушевление. Поэт, на первый взгляд, говорит сам с собой, нередко только о себе и говорит. Времена трибунов миновали, и отчасти, добавлю, духовная энергия этого сборника на то и обращена, чтобы право на бестрибунность и ее ценность утвердить и запоздалые донкихотские претензии уничтожить. Но истинный разговор с собой есть всегда разговор с миром, с другими людьми. Ответы уже даны, их надо только найти, и сосредоточенность есть не самозамыкание, а выход. Конечно, утверждая, что в стихах, написанных в эмиграции, слышится разговор с Россией, я не приглашаю искать в них какого-либо увещевания, полемики или проклятий. Подлинная поэзия не может быть отрицанием. Ее можно только использовать для отрицания чего-нибудь, для торжества над чем-нибудь, но в ней самой борьбы нет. Она как свет по отношению к тьме, как память и забвение. Как все это справедливо! Давно смолкли взаимные проклятия, никто никого не увещевает, остались лишь горечь и неутоляемые годами душевные страдания от братоубийственных событий, озаривших кровавым заревом начало века. Страдали люди, страдала и изнемогала Россия, ее дух, ее культура. Пробил долгожданный час. Пришло время, когда два могучих полноводных потока искусства сливаются воедино, делают еще более значительной, не подлежащей отныне разделению, великую русскую литературу. Мы ставим своей целью показать эмигрантскую литературу во всем ее богатстве и самобытности. Политические страсти, которые еще бушевали вовсю, когда создавались публикуемые ныне памфлеты, очерки, поэмы, романы, отложили на нее глубокую отметину. Мы не имеем цели лакировать что-либо. Пусть каждый отвечает за себя, говорит собственным голосом. Левые и правые, эсеры и кадеты, террористы и анархисты, генералы и философы, поэты и мемуаристы, пусть всякий свободно обращается со страницы этой антологии к нашим современникам. Они, думается, сумеют дать верную оценку ушедшим идеям и явлениям. Желая представить читателю, возможно, большее число авторов, часть материалов пришлось несколько сократить. Это относится в первую очередь к первому тому. Каждый том настоящего труда содержит указатель, который поможет читателю получить минимальные сведения об авторах, биографические и библиографические. Заметим, что эти сведения даются лишь раз при первом публикации материалов того или иного автора. Все постраничные примечания авторские, кроме переводных материалов. Цитирование текстов сохраняет все особенности оригинала. Старая орфография заменена на новую. Настоящее издание планируется в 6 томах, причем первый и шестой выйдут в 2 книгах. Составитель выражает глубокую благодарность всем лицам, оказавшим содействие в подготовке настоящего издания, в особенности сотрудникам Государственной библиотеки СССР имени Ленина, а также Цыбиной, Задикяну, известным московским библиофилам Михайловичу и Горелику и доктору технических наук Ставровскому. Большую помощь оказали и наши зарубежные соотечественники. Это, в частности, антикварий Полонский, Париж, и ныне покойный секретарь Бунина Бахрах.